Эладин наклонился вперед, и его губы коснулись моего уха. Я почувствовал его дыхание. Он сказал слово, и буря утихла. Я нашел, где приземлиться. Есть игра, которую в какой-то момент изобретает каждый ребенок. Ты раскидываешь руки в стороны и быстро вращаешься, наблюдая, как размывается мир. Сначала теряешь ориентацию, но если продолжать крутиться достаточно долго, то все изменяется, и голова больше не кружится от вращения в этом размытом мире. Потом ты останавливаешься, и мир возвращается в привычное состояние. Головокружение ударяет, как гром, все кренится, шатается, движется, мир качается вокруг тебя. Именно это и случилось, когда Эладин успокоил бурю в моей голове. Завопив от внезапного жестокого головокружения, я раскинул руки, чтобы не упасть вбок, вверх, внутрь. Мои ноги запутались в табурете, я начал валиться на пол и почувствовал, как меня подхватывают чьи-то руки. Ощущение было ужасное, но быстро проходило. К тому времени, как я пришел в себя, Эладин исчез. Глава 85. Симон и Вильям увели меня в мою комнатку у анкера, где я упал на кровать и провел 18 часов за дверями сна. Я проснулся на следующий день, чувствуя себя на удивление хорошо, особенно учитывая то, что спал я прямо в одежде, а мочевой пузырь, судя по ощущениям, раздулся до размеров арбуза. Удача улыбнулась мне, подарив достаточно времени на еду и ванну, прежде чем меня отыскал один из рассыльных мальчишек Джеймисона. Через полчаса мне следовало явиться в зал магистров и прокатиться на рогах. Я и Амброс стояли перед магистерским столом. Он обвинил меня в злоупотреблении магией. В ответ я обвинил его в краже, уничтожении чужой собственности и поведении, неподобающем члену Арканума. После моего предыдущего опыта катания на рогах я ознакомился с Рерум Кодекс, официальным уставом университета. Я прочитал его дважды, чтобы получить полное представление о том, как здесь все заведено, а потом выучил его наизусть, как собственные руки. К сожалению, теперь я точно знал, в какой беде оказался. Обвинение в злоупотреблении было очень серьезно. Если меня посчитают виновным в намеренном причинении вреда Амброзу, меня высекут и исключат из университета. Вряд ли кто-нибудь мог усомниться, что я причинил Амброзу вред. Он был весь покрыт синяками и прихрамывал. Лоб украшала ослепительно алая ссадина, рука покоилась на перевязи, но я не сомневался, что эту деталь он присочинил сам. Кроме того, я не имел ни малейшего представления, что на самом деле произошло. Я не успел ни с кем поговорить, даже не успел поблагодарить Эладина за вчерашнюю помощь в кабинете у Килвина. Магистры дали высказаться каждому из нас. Амброс демонстрировал наилучшие манеры, то есть говорил очень вежливо, когда вообще говорил. Через некоторое время я начал подозревать, что его медлительность может быть вызвана слишком большой дозой болеутоляющего. Взглянув на его чуть остекленевшие глаза, я предположил Лаудану. «Давайте разбираться с обвинениями по степени их тяжести», — сказал ректор после того, как мы изложили каждый свою сторону. Магистр Хэмме поднял руку, и ректор кивнул ему говорить. «Прежде чем голосовать, надо объединить обвинения», — сказал Хэмме. «Жалобы Элира Квоута избыточны. Нельзя обвинить студента и в краже, и в уничтожении одной и той же собственности, или одно, или другое». «Почему вы так считаете, магистр?» — вежливо спросил я. «Кража подразумевает завладение чужой собственностью», — сказал Хэмме рассудительным тоном. «Как можно владеть чем-либо, что ты уничтожил? Одно из двух обвинений должно быть снято». Ректор посмотрел на меня. «Элир Квоут, желаете ли вы снять одно из ваших обвинений?» «Нет, сэр», —